Глава 11. А чего это нас как-то уж резко так домой отправляют? Поздно вечером сидим у меня в номере. Поздний ужин. Обсуждаем наши планы на завтрашний день. Девочки нам ужин приготовили, обслужили как официантки и вот теперь дали нам время обсудить свои дела. У меня сегодня прощальная ночь любви. А пока дела, служебные дела. «Я слышал, купчины в город вернулись, дорога перекрыта», — говорит дед Тото. Его внучок рядом с нами за столом сидит, угощение уничтожает со всей пролетарской ненавистью. «Это как?» — делаю вид, что удивлен я. «Что-то подобное мы с Борей и ожидали». «Василиск опять объявился. Вроде наши прорвались, а вот караван, который шел с ними, разъединился. Первая часть прошла с нашим десятком во главе, а вот вторая, они медленно шли, развернулись и в обратный путь побежали. Но все целы, что хорошо. Местные стражники готовятся выйти на разблокирование дороги. Вот только чего нас вперед себя гонят? Может, пошлем?» — предлагает умудренный опытом дедок. «Делаю вид, что задумался, а сам с Искиным советуюсь». «А ведь это мысль», — смеется Боря. «Тем более каравана до нашего города нет. Так, попутный. Но получается, мы только полпути с ними пройдем, а вот потом уже сами». «Хитро местные командиры решили сделать. Чужими руками свои проблемы решить хотят». «А когда Тото сказал, что стражники выходят?» «Уточняю я у него. Вроде как послезавтра», — напоминает Искин. «А мы, значит, завтра», — думаю я. А ведь реально, и чего нам спешить? Завтра с утра так караванщику, с кем мы идти должны, и скажу. Пускай передает дружку нашего десятника, что мы пока остаемся в городе, решаю я. Но приходит другая мысль. Ведь десятник разрешал развести местных на бабки. А почему бы и нет? Сейчас до Кутича схожу. Наверняка он еще у себя в конторе. Все же отряд собирает. Обрадую его, говорю я вслух. «Пока все в готовности на выход на завтра, но я попробую этот выезд задержать хотя бы еще на сутки. А с теми же стражниками пойдем, если что. Ждите, я скоро»,